Бодро напивая себе под нос, старший ранглер второй раз провел гребнем по бороде и от души сбрызнул ее, как выяснится впоследствии, препаратом из экстракта горностая для изгнания демонов, а вовсе не приятным мужским ароматом, как старший ранглер предполагал. Нет, это и в самом деле был приятный мужской запах. Но приятен он был только самкам горностая. После чего он вышел из гардеробной. — Прошу прощения, что так долго, но... — начал он. За дверью никого не было. Только в далекой дали кто-то высморкался под плюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм тающего волшебства. Когда Бинки подскакал к балкону детской и остановился в воздухе, свет уже позолотил верхушку башни искусств. Сьюзан спустилась на свежий снег и потопталась в растерянности. Когда тебя так любезно подвезли, вежливость велит ответить приглашением в дом. А с другой стороны... — Хочешь к нам на хрюждественский ужин? — спросил Смерть. Он явно надеялся, что она согласится. — Альберт жарит пудинг. — Жарит пудинг? — Альберт умеет жарить. И, по-моему, он варит повидло. Во всяком случае, он только о нем и твердил. — Я... на меня рассчитывают здесь, — сказала Сьюзан. — Гамаши много принимают гостей, друзей отца семейства, по бизнесу. Наверное, весь день будет... Мне придется более или менее присматривать за детьми. — Кто-то же должен. — Хочешь что-нибудь выпить перед уходом? — сдалась она. — В сложившихся обстоятельствах не помешало бы какао. — Хорошо. Там над камином печенье в жестянке. И Сьюзан с облегчением удалилась в крошечную кухню. Смерть сел в скрипящее плетеное кресло, погрузил ноги в ковер и с любопытством огляделся. До него донесся звон чашек, а затем в кухне как будто ахнули, а затем повисла тишина. Смерть выудил печенье из жестянки. С каминной полки свисали два чулка. С профессиональной гордостью он потыкал их пальцем, а затем опять сел и всмотрелся в обои детской. Помимо прочей фауны, на обоях были изображены кролики в жилетах. Смерть не удивился. Порой он лично являлся даже кроликом. Просто удостовериться, что все работает. Кролики в жилетах не попадались ему ни разу. Жилетов от кроликов как-то не ожидаешь. То есть Смерть не ожидал бы жилетов, если бы не имел некоторого представления о том, как люди изображают Вселенную. Спасибо, что кроликам вдобавок не выделили золотых часов и цилиндров. Еще люди любили танцующих свинок и овечек в шляпках. По сведениям Смерти, люди общались со свинками и овечками сугубо ради будущих отбивных и сосисок. Зачем животным на детских обоях еще и одеваться, неясно. Привет, малый народец, вот чем вам предстоит питаться. Смерть считал, что, отыскав ключ к этой загадке, поймет людей гораздо лучше. Взгляд его обратился на дверь. На двери висело гувернантское пальто и шляпка Сьюзан. Пальто было серое, и шляпка тоже. Серое и круглое, и скучное. Смерть неважно понимал человеческую душу, но распознавать камуфляжный окрас он умел. Скука. Только люди могли ее изобрести. Но у них и воображение. Дверь открылась. К своему ужасу Смерть узрел, как из спальни вышло дитя неопределенного пола, сонно прошлепало к каминной полке и сняло оттуда чулок. Смерть оно заметило уже на полпути обратно к двери и тогда остановилась и задумчиво на него уставилась. Смерть знал, что маленькие дети видят его, потому что у них пока что не развилась удобная избирательная слепота. Она приходит с постижением собственной смертности. Он слегка смутился. — Между прочим, у Сьюзен кочерга, — сообщило дитя, словно хотела сделать доброе дело. — Ты подумай. Вон оно что, вот так номер. Я думала, вам всем тоже известно. На прошлой неделе она взяла Букин нос и его прям подняла. Смерть включил фантазию. Он был уверен, что ослышался, но как не переставлял слова, смысла особо не прибавлялось. — Отдам Гавейну его чулок, а потом вернусь и посмотрю, — пообещала дитя и ушлепала прочь. Сьюзен, — сказал Смерть, решив, что тут требуется подкрепление. Сьюзен задом вышла из кухни с черным чайником в руке. За ней шел кто-то еще. В полумраке блеснуло синевое лезвие меча. Блеск отразился в стеклянном глазу. Так-так-так, тихо сказал По Элдник, покосившись на смерть. Вот так сюрприз. Семейные посиделки. Меч завибрировал, заходив туда-сюда. Интересно, сказал По Элдник, а убить смерть можно? Это ведь очень особенный меч, и здесь он работает. По Элдник прикрыл рот ладошкой и хихикнул. И, разумеется, не исключено, что это даже не сочтут убийством. Скорее, гражданственным поступком. Звездный час, что называется. Встаньте, сэр. Возможно, о собственной уязвимости вы знаете больше моего. Но я вполне уверен, что вот Сьюзан умрет наверняка. Так что будьте любезны. Никаких фокусов в последнюю минуту. Я сам. Фокус в последнюю минуту, сказал смерть, вставая. По Элдоник аккуратно его обошел кончиком меча, рисуя в воздухе маленькие дуги. Из-за стенки донесся звук. Кто-то пытался как можно тише дунуть в свисток. Сьюзен глянула на деда. — Я не помню, чтобы они просили шумное, — заметила она. — А, в чулке должно быть что-то шумное, — пояснил смерть. — Иначе зачем на свете 4:30 утра? — Тут дети? — спросил По Элдоник. — А, ну да, конечно, зови их. Еще чего не хватало. — Это будет полезно в образовательных целях, — сказал По Элдник. — Назидательно. А когда твой противник — смерть, ты хочешь не хочешь герой. Он наставил на Сьюзан меч. — Я сказал, зови. Сьюзан с надеждой посмотрела на деда. Тот кивнул. Ей почудилось, будто одна глазница на секунду погасла и вспыхнула вновь. Так смерть подмигивал. — У него есть план. Он умеет остановить время. Он может все, у него есть план. «Гавейн! Твила!» Приглушенные звуки в соседней комнате стихли. Зашлепали ноги, и из-за двери появились две серьезные физиономии. «А, заходите, заходите же, кудрявые малютки!» — доброжелательно произнес По Элдоник. Гавейн воззрился на него холодно. «Тоже ошибка», — подумала Сьюзан. «Обзови он их мелкими негодниками». Они были бы его с потрохами. Но они понимают, когда над ними насмехаются. «Я тут поймал страшного буку», — сказал По Элдник. «Что будем с ним делать, а?» Два лица обернулись к смерти. Твила сунула палец в рот. «Это же просто скелет», — критически отметил Гавейн. Сьюзан собралась было высказаться, но на нее наставили меч. От намерения пришлось отказаться. — Да, мерзкий, жуткий, ужасный скелет, — сказал По Элдник. — Страшный, да? С легким чпок Твила вынула палец изо рта. — Он есть печенье, — сообщила она. — Печенье, — машинально поправила Сьюзан и принялась рассеянно помахивать чайником. — Жуткий, костлявый человек в черной мантии, — сказал По Элдник, соображая, что разговор свернул не туда, и посмотрел на Сьюзан. «Ты балуешься с чайником», — прибавил он. «То есть, я так понимаю, собираешься выступить как-нибудь творчески? Поставь его, пожалуйста. Медленно!» Сьюзан осторожно опустилась на колени и поставила чайник на очаг. «А, да это не очень жутко. Подумаешь, Кости», — пожал плечами Гавейн. «И вообще, конюх Уилли в конюшне обещал мне настоящий лошадиный череп. И вообще, я из него сделаю... шлем, как у генерала Тактикуса. Он им людей пугал. И вообще, он же стоит и все, даже не говорит «бу-бу». И вообще, это ты жуткий. У тебя плохой глаз. Правда? Давайте тогда посмотрим, сколько жути я могу нагнать, — сказал По Элдоник. Он поднял меч и по лезвию заплясал голубой огонь. Сьюзан сомкнула пальцы на кочерге. По Элдоник заметил, как она разворачивается. С поднятым мечом он ступил за спину смерти. Сьюзан швырнула кочергу верхней подачей. Кочерга на лету трещала, словно раздирая воздух, и сыпала искрами. Кочерга вонзилась в мантию смерти и исчезла. Смерть моргнул. По Элдоник улыбнулся Сьюзан. Воззрился на меч, как во сне. Меч выпал из его пальцев. Смерть развернулся, поймал меч за рукоять, и клинок описал дугу снизу вверх. Уже складываясь вдвое, Поэлдник опустил взгляд на кочергу, торчавшую у него в груди. — Нет-нет-нет, — сказал он, — она же не могла пролететь сквозь тебя. У тебя же там всякие ребра. Твила опять с чпоком извлекла палец изо рта и сказала, — Она убивает только чудищ. — Ну-ка, останови время, — скомандовала Сьюзан. Смерть щелкнул пальцами. Детская окрасилась серо-лиловым оттенком застывшего времени. Часы бросили тикать. — Ты мне подмигнул. Я думала, у тебя есть план. — И впрямь. — Ну да. Я планировал посмотреть, что ты будешь делать. — И все? — Ты очень находчивая, и не будем забывать, что ты получила образование. — Что? — Но я добавил искристые звездочки и шум. Я подумал, будет уместно. — А если бы я не сделала ничего? — Смею надеяться, я бы что-нибудь придумал. В последнюю минуту. — Это и была последняя минута. Всегда найдется минута для еще одной последней минуты. Детям пришлось смотреть. Полезно в образовательных целях. Скоро мир им все объяснит про чудищ. Пускай помнят, что всегда есть кочерга. Но они видели, что он человек. По-моему, они прекрасно поняли, кто он. Смерть потыкал павшего Поэлдника ногой. Кончайте прикидываться мертвым, господин Поэлдник. Призрак убийцы подскочил, как чертик из табакерки, расточая слегка полоумные улыбки. — Ты сказал правильно! — Конечно. Поэлдник уже рассеивался. — Тело я заберу, — сказал смерть. — Тогда не возникнет неудобных вопросов. — Зачем он это затеял? — спросила Сьюзан. — То есть ради чего? Деньги? Власть? — Некоторые люди затеют что угодно из чистой увлеченности. — ответил смерть. — Или ради славы, или потому что не стоило бы. Он подобрал труп и забросил на плечо. В камине что-то брякнуло. Смерть посмотрел на Сьюзан и замялся. — А ты знала, что кочерга пролетит сквозь меня? Тут Сьюзан заметил, что ее трясет. — Конечно, в этой комнате кочерга очень могущественна. — И ты ничуть не сомневалась? Сьюзан тоже замялась, потом улыбнулась. Готова была ручаться. А, дед вгляделся в нее, и в глазах у него вроде бы промелькнула крошечная искорка неуверенности. Конечно, конечно. Скажи мне, ты не собираешься расширять свою педагогическую практику? Я не планировала. Смерть развернулся к балкону, а потом спохватился. Пошарил под мантией. Я вот... тебе сделал. Сьюзан протянула руку и забрала у него квадрат влажного картона. С картона капала вода. Примерно посередине были приклеены, кажется, коричневые перья. — Спасибо. А что это? — Альберт сказал, должен быть снег. Но, по-моему, снег растаял, — пояснил смерть. — Это же хрюждественская открытка. — Ой. На ней еще полагалось быть дрозду. Я пытался его уговорить, но столкнулся с немалыми трудностями. А он ни в какую не желал сотрудничать. Вот как? Ничуть не проникся духом Хрюждества. А, хорошо. Дедушка? Да. Почему? То есть почему ты все это делал? Смерть замер, будто в уме примеривался к разным фразам. — По-моему, тут как-то замешаны урожаи, — в конце концов произнес он. — Да, точно, и потому что люди такие интересные, что даже изобрели скуку. Весьма поразительно. — А? — В общем, счастливого Хрюждества. — Да, счастливого Хрюждества. У окна смерть опять помедлил. — И доброй вам ночи, детишки, где бы вы ни были. Ворон спорхнул на заснеженное бревно. Накладная красная грудка порвалась и бестолково хлопала у него на спине. — Даже домой не подбросили, — пробубнил ворон. — Что ж такое-то, а? Снег и мерзлый мусор, куда ни глянь. Я больше ни дюйма не пролечу. Так и с голоду подохнуть недолго, между прочим. Ха! Люди только и чешут языками про переработку отходов. А когда идет до экологии на практике, их вообще ничего не касается. Ха! Вот дрозда, небось, подбросили до дома. Еще бы, а как же! Пи! — посочувствовал смерть крыс и принюхался. Ворон посмотрел, как фигурка в капюшоне роется в снегу. — Ну так и тут до смерти замерзну, что ли, да? — угрюмо продолжал он. — Останется только жалкий комочек перьев. Бедные мои ножки скрючатся от холода. Мною даже поужинать никто нормально не сможет. А должен заметить, в вашем роду умереть худым стыд и поз... Тут он заметил, что под белым снегом открылась белизна существенно грязнее оттенком. Дальнейшие крысиные раскопки обнаружили нечто очень похожее на ухо. Ворон вылупил глаза. — Это же овца, — сказал он. Смерть крыс кивнул. — Целая овца, которая скончалась во сне от естественных причин, в весьма преклонном возрасте, прожив долгую и счастливую жизнь, насколько бывают счастливы овцы, и, вероятно, порадовалась бы, узнав, что после своей кончины кому-то помогла. — Пи! — Ух ты ж! — сказал ворон и подскакал ближе, вращая глазами. — Эй, слышь, едва-едва остыло! Довольный смерть крыс похлопал его по крылу. — Пик, пик, пик! — Вот спасибочки. И тебе того же.